«Вот она!» — крикнул один из них. Я едва не заорала во все горло. Но вместо того, чтобы броситься в мою сторону, они побежали вглубь двора, причем впечатляюще быстро. Выждав немного, я на четвереньках выбралась с помойки и тоже побежала в противоположном направлении. Хватило меня минут на пять. Справа возникла пятиэтажка с пристроенным сбоку входом в подвал. Дверь была не заперта. Я спустилась по лестнице в абсолютной темноте и наткнулась на вторую дверь, на этот раз запертую. Один раз я уже пряталась в подвале, и тогда мне повезло. Искать другое пристанище сил больше не было. Я сползла по стене на пол и устроилась в углу, подтянув к животу колени и обхватив их руками. Бок невыносимо жгло. Я сунула руку под футболку и почувствовала кровь на пальцах. Что они там болтали о том, что подстрелили меня? Неужели правда? Только этого не хватало. Может, швы разошлись от удара или от страха? А могут швы разойтись от страха? У меня, наверное, могут. Я закрыла глаза. В темноте все равно ничего не видно. И попыталась прислушаться к тому, что происходит на улице. Но там ничего не происходило. Голова кружилась и вроде бы даже отделилась от туловища, поднимаясь все выше и выше, точно футбольный мяч над игровым полем, отправленный мощным броском в небо. Я видела себя как бы со стороны, скрючившееся существо на ступеньках в темном подвале. Совершенно нелепое существо и совершенно без головы. А футбольный мяч, достигнув высшей точки в своем полете, начал стремительное падение. Он падал, падал, падал, и все же с его стороны это было неосторожно. Взять и надеть чужой шлем, да еще вместе с хозяином, весело сказал кто-то, а меня разбудил телефон. Поначалу я мало что соображала. Просто сидела и пятилась на шершавую стену перед собой и пыталась сообразить, где я. Наконец сообразила, с трудом поднялась на затекших ногах и только потом подумала о телефоне. В отличие от пистолета, он не потерялся и лежал в кармане, застегнутом на пуговицу. Но кто это вдруг решил пожелать мне доброго утра? Не шло в голову. Телефон принадлежал одному из приятелей татарина, а может, самому татарину. Я так и не удосужилась спросить. Но никто из них в любом случае звонить не мог, если, конечно, сотовая связь не шагнула в заоблачные выси. Впрочем, в заоблачные выси татарину с дружками ход закрыт, для них подготовлено место помрачнее. Жаль, что я имею шанс встретиться с ними в этом месте». Я потрясла головой и сказала: «Да», не исключая возможности услышать знакомый голос. Сумасшествие могло прогрессировать, а от слуховых галлюцинаций меня никто не страховал. В общем, я сказала «да» и с любопытством ждала, что скажут мне. Голос был мужской, приятный и незнакомый, интеллигентный голос, с характерными начальственными интонациями. «Александра Сергеевна?» — спросил он. «Вы меня слышите?» «Слышу», — ответила я. «Вот и отлично». Он сделал паузу, потом заговорил. «Вам не кажется, что все это зашло слишком далеко и уже походит на идиотский фарс?» «На идиотский что?» — не поняла я. «Фарс. Комедию». «Мне не смешно. Нисколько», — заверила я и добавила с обидой. «Может быть, вы со смеху покатываетесь, но не я». Он вздохнул. «Вот что, Александра Сергеевна, в 6 вас будут ждать на развилке возле нового кладбища. Вы очень подвижная женщина и, думаю, за час успеете туда добраться». «А зачем мне туда добираться, тупо соображая спросонья, спросила я. «Вы привезете пленку, а мы вернем вам мальчика». Я медленно сползла по стене. «Не беспокойтесь», — заверил меня приятный голос. «Ребенок в безопасности, жив-здоров и очень хочет увидеться с вами». «Я вам не верю», — пролепетала я. «Как угодно. Но пленка мне нужна в 6. Позднее обмен не состоится». «Я вам не верю», — повторила я. «Вы не отпустите нас». «Да бросьте вы!» Он вроде бы обиделся. «Зачем вы мне? Сумасшедший убийца и ребенок? Мне нужна пленка. Вы все поняли?» «Все я поняла, сукин ты сын!» — заверила я, хотя он уже не слышал. Я ревела от бессилия, ухлопав на это 5 минут. Потом испуганно посмотрела на часы, они стояли. «Господи Боже!» — сказала я громко. «Почему бы им не пристрелить меня вчера?» «Я очень устала!» Слезливо пожаловалась я, глядя куда-то вверх. «Очень! И мне все надоело!» Но мое мнение никто не спрашивал, поэтому я стала выворачивать карманы и искать бумажку с нужным мне номером телефона. Разговор много времени не занял. Потом я набрала Сашин номер, и он ответил. «Саша!» — позвала я жалобно. «О, Господи, где тебя носит? Я не спал всю ночь». «Саша! Денис у них!» «Не может быть! Они ждут меня на развилке возле нового кладбища. 6. Времени в обрез». «Послушай!» «Извини, Саша, они хотят пленку, и я ее верну. Только они наверняка обманут и убьют нас. Боюсь, им ничего не стоит убить ребенка. Вот в чем дело». «Кто они эти, черт возьми?» «Я не знаю», — сказала я и добавила. «Мне нельзя терять время». «Куда ты сейчас?» — спросил он. «За пленкой». «Ты не поедешь к ним одна. Я поеду с тобой. Где мы встретимся?» «На конечной 7-го троллейбусного маршрута. Там гаражи». «Я буду через 30 минут, — заверил он, а я кивнула, точно Саша мог меня видеть. Я выбралась из подвала. Вид у меня был. Побрела по улице, потом ускорила шаг, потом побежала. Раннее воскресное утро. Город спит. Из-за угла появилась машина. Завидев меня, водитель шарахнулся в сторону. Футболка в крови и запах. Не хватает на милицию нарваться. Я испуганно шагнула во двор и тут заприметила выезжающую машину. Заправила футболку и махнула рукой. Дядька за рулем, судя по всему, еще спал и видел меня плохо. Поэтому охотно разговорился и сообщил, что собрался к своим на дачу. «А я на кладбище», — брякнула я с заднего сиденья. «Своих навестить?» «Да». «Что-то рановато. Пока возьму машину, заеду домой, переоденусь, куплю цветов». Дядька, согласно кивая, довез меня до самого гаража. Но, слава богу, сразу уехал. У меня не было ни малейшего желания изображать страшное горе при виде пустого гаражного пространства. Я достала пленку, сунула ее в карман и пошла к остановке, не потрудившись запереть гараж. «Неужели они убьют ребенка?» — подумала я с горечью. «О, Господи!» Я ускорила шаг. Саша стоял возле своей машины. С некоторым удивлением я заметила, что в кабине сидят еще 2 мужчин. «Быстрее!» — поторопил он. «Времени в обрез!» «Кто это?» — шепотом спросила я. «Садись, расскажу по дороге». В машине сидели Сашины коллеги. Они были вооружены, и, если честно, вид имели самый что ни на есть бандитский. На этот счет я не высказывалась. Глупо обижать людей, решивших помочь, просто потому что их лица не соответствуют моим представлениям. Кстати, Физиономист я никудышный. Случай с Логиновым яркий тому пример».